В этот раз прощание с сестрой прошло спокойнее. Лай уже поняла, что маленький братик давно дорос до такого уровня самостоятельности, когда волноваться надо не за него, а за невезучих разбойников и грабителей, которым не повезет на него напороться с целью грабежа и прочего беспредела. На прощание стребовал с любимой сестренки еще раз пообещать, что сразу по окончании практики, не экономя денег, наймет нормальную охрану и отправится в Дарт исключительно через Аграс и Карленор, прихватив всех подружек, которые согласятся переехать на новое место учебы. Остальные девушки согласно покивали, что все поняли, все помнят и будут исполнять, как и обещали, на чем и расстались. Год 412 от воцарения династии Лантаров. Начало июня. Место действия. Королевство Мингр. Дорога в Каур параллельно границе с Эльфорой. Сам я вместо наиболее безопасной дороги, выбрал самую знакомую. Возможность не торопясь, в нормальном средневековом ритме проехаться из одной точки в другую, это то удовольствие, которое не так часто мне последнее время доступно. Поэтому упускать представившуюся возможность, разумеется, не стал, но и растягивать внеплановый отпуск сверх меры тоже посчитал излишним. По мере того, как сам буду время ускорять, все сильнее и сильнее доводя темп до привычного по 21 веку, подобная радость будет выпадать все реже и реже. Сколько раз в прошлой жизни себе говорил, ничего, на том свете отосплюсь, и надо же, даже тут не получается. Иногда, когда хотел немного потрудиться мозгами в паре с супермозгом, уходил вместе с обеими лошадками в невидимость и нематериальность, чтоб не смущать других участников движения и крайне редких на этой дороге разбойников. Дамриле удалось узнать много нового про Редит, которые супермозг по моей наводке хорошенько поизучал со всех сторон. Этот сплав оказался по составу идентичным земному Ингасу-2, только если у Ингаса температура плавления 19 градусов Цельсия, то Редит в излишней легкоплавкости замечен не был, плавится чуть легче, чем олово. Причина в том, что при его выплавке используется специальное плетение, которое стабилизирует металл при нормальных условиях и придает ему способность экранировать магию, создавая вокруг себя аурную пленку. Именно эта пленка растягивается на живой организм, на который надето украшение. Честно говоря, мне стало ужасно любопытно, откуда берется редит в этом отсталом мире. Два из трех химэлементов его состава были в этом мире неизвестны, что не мешало его производить. Хоть никакого особого практического смысла в этом не было, я попросил супермозг в фоновом режиме прояснить эту загадку, сугубо ради удовлетворения любопытства, а сам стал экспериментировать с плетением, позволяющим создать редитовую аурную пленку без редита. Занятие было архиувлекательное и давало в перспективе возможность избавиться навсегда от угрозы лишиться магии применяемым тут способом. Еще одной задачей, которая активно обсуждалась с супермозгом, создание программы подготовки наших бойцов на основе школ боевых искусств мира 21 века, а также местных техник с добавлением методик светлых и темных эльфов и даже оборотней, и артефактов, способных в самые сжатые сроки обучить человека разработанной системе настолько хорошо, насколько это теоретически возможно. Супермозг немного загрустил, но получив от меня разрешение расширить собственные мощности втрое, с энтузиазмом кинулся работать, а я немного подумал, еще подумал, подумал еще разок и притормозил его для новой, еще более глобальной задачи. Пусть расширяет свои мощности насколько хочет в пределах разумного, но выдаст мне идеи по улучшению умственных способностей людей вообще и моих в частности настолько, насколько сможет, без изменения внешности, естественно и без снижения возможностей остальных частей организма, без существенного изменения физиологии и, само собой, без утраты способности размножаться естественным путем, и чтоб умственные способности были доминирующим наследуемым признаком, а то увеличит мне голову в десяток раз или снизит потребление крови остальными важными органами. Нафиг, задаю максимально жесткие ограничения, пусть думает. До Мреля я добирался около полутора недель, лошадок жалел, даже несмотря на то, как повышается их выносливость при постоянной подпитке универсально-целительской энергией. Поэтому передвигался спокойной, неторопливой рысью, наслаждаясь пением птиц и звуками леса, проезжая за световой день не более 30-35 верст. В какой-то момент я даже на маскировку полностью забил, поскольку по какой-то причине совершенно не привлекал внимания местных любителей неправедных доходов, которые по законам вероятности должны были мне иногда попадаться. То ли я выгляжу таким безнадежным нищебродом, то ли разбойников в местных лесах совсем-совсем не осталось, то ли мой, щелкнутый в кармашке, умиротворяющий карабинчик продолжает исправно работать, отбивая всем прячущимся по кустам злыднем намерение обижать проезжающего мимо няшку. Так или иначе, но до Мреля я добрался без приключений, окончательно расслабившись и успокоившись. В этом раю оптовой торговли я традиционно обошел все лавки оптовиков, торгующих артефактами целительской направленности. Здесь я успешно сбыл кучу своих поделок, которые изготавливал всю дорогу от нечего делать. В направлении Каура я стартовал, навьючив на заводного коня здоровенный баул с почти 30 тысячами золотых. Такой заработок был не столько необходим, сколько позволяло избавиться от скуки. Кроме того, теперь я рассказывал оптовикам, что все эти артефакты производятся в терстве Минг тамошними мастерами и продаются по ценам, процентов на 20 ниже, чем могут себе позволить другие мастера. Путешествие в таком режиме совершенно притупило мою паранойю до полной потери бдительности и окончательного расслабления. Спокойная дорога, проходящая под кронами вековых деревьев, настраивала на совершенно умиротворенно созерцательный лад. Несколько раз на Каурском тракте я ночевал в лесу под открытым небом, располагаясь буквально на голой земле, не заботясь даже о том, чтоб соорудить какое-то подобие палатки. Все последние дни стояла просто великолепная погода, когда и днем, и ночью было в меру тепло, но без жары и духоты. Маленький артефакт-кулон, отпугивающий кровососущую и ядовитую живность, обеспечивал мне спокойный сон по ночам, не омраченный появлением всяких неприятных или опасных визитеров. Именно поэтому пробуждение на последней перед Кауром ночевки оказалось для меня полнейшей неожиданностью. Я проснулся от того, что меня скрутили, надели на шею редитовый ошейник, а на голову – мешок из грубой, черной ткани, и потащили куда-то прямиком через подлесок, не разбирая дороги, мотивируя энергичными пинками и затрещинами. Один перечислены предметы, традиционно являющиеся страшилками на первом-втором курсах: термех – теоретическая механика, матон – математический анализ, сопромат – сопротивление материалов, диффуры – дифференциальные уравнения. 2 ингас, он же Галинстан, легкоплавкий сплав галлия, индия и олова. Глава 40. Астрес тестирования артефактов и не только. Год 412 от воцарения династии Лантаров. Начало июня. Место действия. Леса Южной Эльфары, граничащие с Мингром и Драурой. Бегу. Бегу по лесу. Бегу с мешком на голове, не видя дороги. Бегу, обливаясь потом без возможности перевести дух и просто утереть связанными руками мокрое лицо. Бегу, подгоняемый пинками и тычками. Бегу уже не первый час. Все это было бы ерундой, но во мне сейчас магическая энергия, на самом донышке источника. Все остальное высасывает надетый на меня редитовый ошейник особо продвинутой конструкции, сплетением, подобным тому, что я сам встраивал в кандалы для эльфов. Когда разбуженный, скрученный и закованный, начал немного соображать и осознавать всю глубину задницы, в которую меня только что засосало, то сначала подумал, что они целенаправленно ловили по лесам именно меня. Но, как я понял из случайных разговоров, все не так безнадежно. Мне просто феноменально не повезло столкнуться с залетными эльфийскими разведчиками, совершающими рейд по сопредельной территории. Этот отряд светлых эльфов в окрестностях Каура искал следы какого-то загадочного монстра, переполошившего всю страну и даже кого-то пожравшего. Обычно встреченных людей они просто убивали, чтоб исключить и без того минимальную возможность, что те успеют донести властям об обнаружении отряда. Но в моем случае в их светлые головы пришла гениальная мысль не убивать, а прихватить с собой, вдруг я что-то интересное знаю. Похоже, такие бредовые идеи им успешно внедрил в подсознание давящий на мозги артефакт-карабинчик, который не позволил привычно бездумно перерезать мне глотку. Через несколько часов сумасшедшего марафона мы переправились вплавь через какую-то достаточно широкую, глубокую и холодную реку. Плавать в одежде и обуви, со связанными руками и мешком на голове – это самое то, что я теперь от всей души буду желать всем тем, кому пожелать долгой мучительной смерти не позволяет религия. Когда с меня стянули наконец мешок, я почти с благодарностью воспринял прилетевший в морду кулак. Мне сложно понять эльфийскую эстетику, но мой внешний вид, даже после всего уже имевшего места в этот день, казался им не слишком помятым и не недостаточно унылым. Поэтому над приведением меня к минимально приемлемому уровню внешней забитости и угрюмости решили поработать все диверсанты, которые все это время мучились вопросом, почему я до сих пор жив, как они допускают такое вопиющее нарушение правил, традиций и устава. Передохнув минут пять, за которые каждый диверсант успел пнуть меня хотя бы по разу, группа двинулась дальше, уже не прячась и не пытаясь соблюдать тишину. Это могло означать только одно. Мы находились на территории Эльфары, значит, за спиной пограничная река Идра, отделяющая Эльфару от Мингра, Гренуди и Драуры. Вопрос, нафига они меня куда-то тащат, интересовал не только эльфов, но и меня. Надо будет, если жив останусь, добавить в карабинчик еще плетение, которое будет заставлять всех, кто мне нафиг не сдался, тут же забывать о моем существовании. Эх, жаль, такая хорошая мысль не пришла в голову, когда я его делал. Главное, чтоб карабинчик у меня не отобрали раньше времени. Вот почему этим ушастым уродам совершенно не лень меня тащить с собой. Нет, я понимаю, что в их голове есть только две допустимые альтернативы. Обливаться потом, материться, но волочь меня с собой или же, не говоря дурного слова, полоснуть ножом по горлу и закинуть в ближайшие буераки. Вариант отпустить на все четыре стороны эти деятели даже гипотетически не готовы были рассматривать. Как психически здоровый человек не рассматривает варианты прохождения сквозь бетонные стены. Через час после того, как с моей головы сняли мешок, разведгруппа втянулась в окруженный чистоколом лагерь, кишащий вооруженными светлыми эльфами. Тут я начал изрядно волноваться, дергаться и мандражировать. Для меня было совершенно очевидно, что если хочу остаться в живых, то надо срочно как-то выкручиваться и бежать, иначе мои шансы на выживание резко пойдут вниз. Но сделать это, когда ты лишен магии и закован в кандалы, а тебя все время куда-то волокут и постоянно пинают, оказалось несколько затруднительно. Сейчас моя жизнь целиком и полностью зависела от работоспособности маленького кусочка железа с его мизерным накопителем, прицепленного в кармане. Делая его из совершенно неподходящего материала и без какого-то запаса прочности, я даже в страшном сне не мог представить, что на этой малюсенькой финтифлюшке, фактически, зависнет над бездной моя собственная жизнь. Пока еще он меня прекрасно защищает от скотского отношения эльфов к смертным. Но я как-то очень сомневаюсь, что он долго выдержит такую толпу, что ошивается в лагере. А ведь любой из них может полоснуть меня по горлу просто потому, что у него окажется под рукой нож и будет минутка свободного времени. Жизнь человека, а тем более пленного, у светлых идет по цене грязи на сапогах, то есть стоит чуть меньше, чем ничего. То, что возвращающаяся с задания разведгруппа перла с собой закованного в редитовый ошейник пленника, у всех окружающих вызывало очень сильное уважение и острейшую зависть. Все встречные поперечные эльфы были абсолютно уверены, что бравые диверсанты смогли выцепить носителя каких-то мегаважных сведений, за которые их, естественно, ждет награда и благодарность начальства. Никому и в голову не могла прийти совершенно бредовая идея, что благородные светлоликие станут с такими сложностями напрягаться и тащить через леса и реки какого-то непонятного смертного. Причем настолько непонятного, что о нем известно лишь то, что он оказался способен несколько часов бежать наравне с разведчиками. Когда встречные узнавали, что я, никто и звать, никак настроение менялось сначала на «и нахрена вы это до сих пор не прикопали, в сторону ну пристройте куда-нибудь, может изгодиться на что-то дельное». Пока меня дотащили до центрального строения лагеря, мою морду украсило минимум десяток новых синяков и ссадин. Ох уж это знаменитое эльфийское гостеприимство. Каждый встречный остроухий считал своим долгом, если вступал в разговор с командиром разведчиков, хоть разок мне врезать, чтоб просто так без дела рядом не стоял. Если раньше полагал, что светлые эльфы – гнилая отрыжка мироздания, то теперь я в этом абсолютно точно уверен. Если останусь в живых, то к светлым гарантированно придет большой, резкий и очень полный полярный лис. В итоге меня приковали у крыльца самого главного тутошнего начальника, где непрерывно толкаются посетители и стоит два караульных. Приковали с большой любовью к садомазоиграм, практически подвесили, перебросив цепь через балку и зацепив за недоступный мне крюк. Так что руками манипулировать я никак не мог. Как выкручиваться, идей не было совершенно. Будь у меня возможность хоть ненадолго войти в состояние медитации, я бы вызвал десяток своих монстров на подмогу. Но не судьба, когда тебя непрерывно пинают, не больно-то помедитируешь. И ведь, гады, как будто специально нашли место, где я буду являть собой максимально соблазнительное зрелище, как подвешенная в проходе боксерская груша, мимо которой сложно пройти и не врезать. Именно так и вышло со мной. Каждый мимо сука проходящий считал себя просто обязанным или дать мне подж, ник, или засадить в печень, или еще как-то выразить свое хорошее отношение. Нет, кроме шуток, это реально было выражением хорошего, просто феноменально нереально гуманного отношения со стороны светлых. Я бы даже сказал, искренней симпатии к человеку в ее светло-эльфийском проявлении. Мой карабинчик работал просто безупречно, до небес улучшая намерения светлых в мой адрес. Любого другого на моем месте уже давно забили бы до смерти, превратив в окровавленный кусок мяса, либо просто зарезали-закололи. А меня только слегка попинывали, чтоб не чувствовал себя брошенным, потерянным и всеми забытым. Через пару часов кто-то все же решил, что раз я тут все равно болтаюсь без дела, то неплохо бы меня допросить на предмет различных тайн мироздания. В частности, вдруг я знаю что-то полезное по поводу того, что они тут так безнадежно ищут всем кагалам. Видимо, эту мысль даже донесли до большого начальника, который хоть и не находился в прямой видимости, но воздействию моего карабинчика на свои мозги исправно подвергался. Поэтому в какой-то момент мою цепь отцепили от крючка и потащили предсветлые очи местного Наполеончика. Тот восседал в той самой избе, рядом которой я сушился с момента появления в этой юдоли скорби. Комната, куда меня втолкнули, представляла собой довольно просторный зал, где-то в 50 квадратных метров, все убранство которого состояло из громадного Т-образного стола для совещаний, рядом с которым стояли простые табуретки и огромное, массивное кресло во главе стола, в котором восседало местечковое остроухое божество. «Назовись», — устало сказал великий эльф, помня, что ушастым абсолютно пофиг на человеческие титулы и принадлежность к аристократии, решил слегка обезопасить себя на случай, если у светлых появились вопросы к Мирлу Ресленту. «Владимир Шумил, простолюдин, назвался я так, как меня звали в прошлой жизни. Странное у тебя имя, откуда ты?» «Еще бы не странное, русские имена и фамилии в этом мире вообще не слишком популярны, но ответил я так, что можно было понимать, как знаешь, с северо-востока, у нас такие имена тоже встречаются. Как оказался в Кауре, ездил по делам в Гренудийское пограничье, в Фордсбар, на обратном пути с крупной суммой денег был захвачен вашими воинами». «Крупный, это сколько?» Лицо эльфа исказило презрительная гримаса, около 30 тысяч золотых, поскольку я не знал, копались ли эльфы в моих вещах, поэтому отвечал максимально честно. «Сколько?» Подскочил на месте начальничек, для которого, по всей видимости, это была колоссальная сумма. Что неудивительно, ведь такая куча денег была равна доходу офицера за 60 лет службы. 30 тысяч золотых были уложены рядом с конями. Злой, немигающий взгляд офицера уперся в моего сопровождающего. Если бы взглядом можно было наносить физические повреждения, то у меня за спиной остались бы одни кровавые ошметки. «Вы забрали найденные деньги, МНИСМ отрели в М-мешки», промычал мой конвоир, который в тысячный раз за сегодня проклял тот миг, когда не удавил меня лично. Посверлив еще немного его взглядом, резко осунувшийся офицер обратил свой взор снова на меня. «Откуда у тебя взялась такая сумма?» «Эти деньги мне передали за крупную партию целительских артефактов. Торговец, предприниматель, можно сказать, что и торговец тоже. Что делал в сборе? Отвозил востребованные там защитные артефакты. Что знаешь про монстра-птицу?» Эйр смотрел на меня, окончательно утрачивая интерес. Вероятно, у него был артефакт, диагностирующий ложь. И тот пока молчал, поскольку я и не думал врать. Умалчивать, искажать, запутывать, смещать акценты – это пожалуйста. А врать – ни-ни, ничего не знаю. Что? Совсем ничего не слышал про летающую нежить чудовищных размеров, которая наделала жуткий переполох на юге Эльфары и, как полагают, сожрала нескольких орков. Светлый пристально посмотрел на меня, но поскольку про этого монстра я знать ничего не знал и вообще о наличии такой нежити никогда раньше не слышал, то честно так и сказал. Вернее, у меня были догадки о том, что насчет съеденных сведения несколько преувеличены, но делиться своими соображениями, разумеется, не стал. «Ясно. Толку от вашей находки? Никакой», обратился ушастый к конвоиру. «Не знаю, с чего вы решили, что он на что-то сгодится. Отдай этого дармоеда сержанту Легареллу, который сегодня едет в Вайсел. Пусть сдадут его на рудники, нечего добру пропадать», сказал местный начальник, сам удивляясь своей нереальной доброте, справедливости и гуманизму. Меня взошей, но без какой-то излишней жестокости вытолкали сначала из кабинета, потом и из избы наружу, и погнали на другой конец лагеря, где грузились две телеги для отправки в названный город. Сдав мою тушку хмурому сержанту Легареллу и, в качестве пожелания добро пути, съездив еще разок по печени, конвоир сплюнул и отправился по своим делам, а меня привязали к телеге в ожидании отправления в путь, только передохнуть, помедитировать, позвать подмогу опять не вышло. Полчаса меня, как и раньше, пинали все мимо проходящие, а потом мы стартовали. Присесть на телегу мне, естественно, никто не предложил, так что пришлось и дальше трусить на своих двоих. Любой непредвзятый наблюдатель должен был бы отметить грубейшие нарушения принятых в Эльфаре норм обращения с временно задержанными смертными. Меня опять не прибили, а куда-то потащили. Причем внятно ответить на вопрос «зачем?» не смог бы никто. Но всем это казалось совершенно естественным и в чем-то даже оправданным. Единственный, кто теоретически мог возразить, был я. Только лишний раз отсвечивать в данной ситуации было себе дороже. В 10 верстах от Эссела, когда наш отряд занырнул в дубовую рощицу, тянущуюся до самой границы, все 4 сидящих на телегах эльфа внезапно обзавелся множеством дополнительных дырок, понаделанных слаженным залпом из арбалетов почти в упор, а в следующий момент я погрузился в блаженное небытие, так и не узнав, что за нафиг опять вокруг происходит. В тот самый миг, когда невидимые воительницы разрядили по 4 эльфов свои арбалеты, еще одна молния метнулась за спину к привязанному за телегой человеческому юноше и коснулась тонким серебристым стиком артефактом его шеи. Тот беззвучно завалился, но не успел упасть, так как обездвижившая его воительница вовремя подхватила падающее тело. Вместе с подоспевшей еще одной дроу они обрезали веревку, которой он был привязан к подводе, и проворно унесли бессознательного юношу в кусты. «Ну что, это он?» – просила вторая. Первая внимательно смотрела на спокойное молодое лицо, все покрытое синяками и ссадинами. «Да, это он», – подтвердила Эйроларин. «Нам очень повезло, что светлые его не убили. Даже не могу предположить, что и как о нем они успели узнать, что с одной стороны не причинили вреда, а с другой, охраняли из рук вон плохо. Ладно, уходим». Вдвоем они споро навьючили своего бессознательного пленника на лошадь и крепко привязали к седлу кожаными ремнями. Теперь предстояло как можно быстрее дойти до точки встречи с силами прикрытия, а затем незаметно, без лишнего шума переправиться на Драурский берег. Проворно спрятав в кустах две подводы со свежими трупами и замаскировав пятна крови, отряд в быстром темпе и практически бесшумно двинулся вглубь леса. Относительно скоро разведчицы вышли на вполне приличную тропу, ведущую к пограничной реке. Для драуэльфарское приграничье настолько же хорошо знакомо, как и эльфам, драурское. Диверсионно-разведывательные группы с обеих сторон ходят друг к другу в гости постоянно на протяжении всех 5000 лет этого соседства. Поэтому дойти до границы маленькому, но очень серьезному отряду труда не составило. Переправа через реку Идру на свой берег также прошла без сучка и без задоринки. И не успело еще зайти солнце, как усталые, но довольные собой воительницы расположились на ночлег в гостевых комнатах цитадели пограничного городка Лагар. Эйроларин все время не отходила далеко от своего пленника, еще разок приложив к его шее серебристый стик, чтоб пленник не вздумал очнуться. Несмотря на то, что него бессознательного надели самый надежный редитовый размагичивающий ошейник древних, рисковать ей в этот раз совершенно не хотелось. Пусть лучше Дадрафура побудет в беспамятстве, ей так точно будет спокойнее, а то предыдущие разы она его уже дважды недооценила, и проверять, что он выкинет в этот раз, совершенно не горело желанием. Нет уж, пусть повелительница теперь сама с ним мучается. Пока Эйра с наслаждением любовалась лицом своего пленника, столь успешно помотавшего ей нервы в предыдущие встречи, в комнату вошла еще одна дроу, выглядевшая заметно старше Эйроларин. «Это он?» — полуутвердительно спросила вошедшая. «Да, Бенелла, это он. Через 16-17 дней мы должны быть в Драфуре, причин для задержек я не вижу. Что ж, в артефактном оцепенении человека можно держать до месяца, так что пусть лучше этот мозгодер прокатится до столицы в беспамятстве. Тоже так думаю. Если он будет в сознании, мы его не довезем». Глава 41. О том, что не смеют крылья темные над эльфами летать. Год 412 от воцарения династии Лантаров. Конец мая. Место действия. Лаконель, столица Эльфары. Великий князь Луккиндирин наслаждался покоем и пением птиц в саду великокняжеской резиденции в окружении двух своих детей, 17-летнего принца Бринейна и 11-летней принцессы Гианары. По человеческим меркам принц уже должен был бы считаться не ребенком, а почти взрослым юношей, но у долгоживущих эльфов детство было несколько растянутое. По своему физическому, интеллектуальному и эмоциональному развитию он все еще оставался детем, да и выглядел, и вел себя как довольно избалованный, капризный 10-летний человеческий мальчишка. Принцесса также выглядела и вела себя лет на 6, то есть пребывала как бы не в самом нежно-очаровательном возрасте, особенно для девочки. Сейчас высокородное семейство предавалось послеобеденной неге, которая еще недавно принц, а теперь великий князь, традиционно посвящал тому, чтоб разговаривать со своими отпрысками, прививая им правильные, эльфийско-аристократические взгляды на жизнь. Если отбросить словесную мишуру, то в предельно сжатом виде все словоблудие сводилось к максиме. Для эльфа-аристократа все, что вокруг эльфары, грязь, все, что внутри, ресурс. Захват и подчинение соседей, превращение грязи в ресурсы. Особо ценным, но и опасным ресурсом, являлись близкие родственники, что недавно Лук подтвердил, использовав любимого старшего брата по назначению, то есть в качестве козла отпущения, чтоб прикрыть свой залет с недооценкой сил Тарди. Сейчас тонкими намеками и аллегориями, как того требует традиция воспитания, князь в очередной раз пытался угнездить в головах своих детей, почему никаким договоренностям ни с кем верить нельзя и почему самый надежный союзник или верный слуга завтра может стать врагом или предателем, а также рассказывал о самых основных способах прощупать и вскрыть намерения противоположной стороны, и о способах, какими могут обходиться самые нерушимые клятвы. «Отец, я не понимаю, почему тот, кто поклялся сегодня мне в верности, обязательно завтра меня предаст», — изумлялся юный принц. «Сын, тот, кто поклялся тебе в верности, не обязательно тебя предаст, но ты также не можешь быть уверен, что он не предал тебя уже в момент произнесения клятвы. Творец карает за нарушение того понимания обязательства, которое вкладывал приносящий в слова, а не то, что услышали окружающие. Слова – это всего лишь фасады зданий, а что скрывается внутри, ты можешь знать только о своих мыслях. Ты и он одни и те же звуки можете понимать совершенно по-разному. А предал он тебя или нет, будет оцениваться по тем смыслам, какие они имели для него. Клятва всего лишь существенно усложняет предательство, а вовсе не защищает от него. Тот, кто в совершенстве овладел искусством играть словами, может приносить любые клятвы, а затем нарушать их с точки зрения окружающих, не неся никакого наказания. Однажды мой учитель, чтоб подтвердить эту мысль, принес у меня на глазах клятву не убивать кролика, который был у него в руках, а потом посадил его в террариум, где кролика тут же сожрал удав. И учитель, который естественно не пострадал, пояснил, что имел в виду не наносить кролику смертельные раны собственноручно. «Отец, а откуда появились все прочие расы? Дроу, люди, оборотни, гномы и орки?» — перевела разговор на другую тему расстроенная принцесса, которой стало обидно, что она сама не додумалась до такого простого решения. А ведь казалось, все так просто. Творец, создав эльфов, решил, что столь прекрасные существа не должны сами заниматься различными, недостойными их делами. Тогда из различного мусора он сотворил остальных разумных, менее совершенных. Их он и предназначил для того, чтоб они служили эльфам. Дроу, с одной стороны похожих на нас, но все же отличающихся внешне, чтоб быть нашими слугами, орков, чтоб пахали поля и занимались крестьянским трудом, гномов, в качестве ремеленников и торговцев, а оборотней, в качестве наиболее интересной, достойной дичи для наших охот. «Отец, а людей?» — удивленно вскинулся принц. «Они откуда появились?» Князь поморщился. «Люди, самый многочисленный разумный вид, неоднократно объединявшийся и хорошенько колотивший эльфару, у всех эльфов вызывали лишь немногим меньше неприязни, чем самые ненавидимые существа, дроу. Но за последние тысячи лет все попытки подмять под себя человеческие земли всегда заканчивались удивительно однообразно. При серьезной угрозе существования любому из человеческих королевств, люди объединялись и в едином порыве натягивали светлых по самые гланды, то бишь хорошей резней и аннексией территорий намекали на всю глубину эльфийской неправоты. Человеческие королевства до сих пор не разорвали наглую и вечно всех задирающую эльфару лишь потому, что оказывались способны объединиться исключительно перед лицом серьезной опасности. Эта их способность несколько раз играла с эльфарой злую шутку, когда казалось, что уж сейчас внутренние раздоры не позволят отразить нападение эльфары на какую-то рассорившуюся со всеми остальными человеческими землями территорию. Почему-то при полноценном вторжении эльфов жалким людишкам удавалось на время отложить внутренние усобицы и отразить нападение с убытком территории для светлых. А вот на мелкий приграничный беспредел светлых чаще всего предпочитали закрывать глаза, так как он был выгоден отдельным властимущим. К тому же, даже временно отказываться от элитных товаров из-за обид какого-то быдла большинству аристократов и их правителей совершенно не хотелось. Однако говорить все это детям Лук посчитал излишним. Сейчас он выбрал самую оскорбительную из всех, когда-то слышанных эльфийских байк о происхождении людей, чтоб сформировать у своих детей правильное отношение к ним. Люди – это потомки от смешения оборотней с орками, утратившие способности первых перекидываться и потерявшие силу вторых, но оставшиеся такими же агрессивными и тупыми, как их предки. Почему тогда они занимают больше всего земель, не унимался принц, неосознанно наступая отцу на самую больную мозоль. Поскольку с расширением собственных территорий у эльфов уже много тысяч лет дела не шли совершенно, скорее наоборот, такие города как Каур, Мриль, Тамбр и Дарт когда-то были эльфийскими, о чем сейчас было совершенно не принято вспоминать. К счастью великого князя, которого общение с молодым поколением уже изрядно вымотало, в очередной раз по саду промчался нарушитель правила «полководцы не бегают», которые замер в почтительной позе в нескольких метрах, ожидая приглашения князя к докладу. Князь был только рад переключиться на менее скользкую тему. «Сиринель, случилось что-то настолько срочное, что оправдывает твой совершенно неподобающий внешний вид», — приветствовал он своего недавно назначенного главнокомандующего. «Да, ваше величество, случилось». Срочные сообщения от командиров стражи в нескольких поселках в центре и на юге страны. Очень пугающие сообщения. Интересная особенность эльфов было то, что своих великих князей и их ближайших родственников они именовали на человеческий манер величествами и высочествами, хотя полагалось бы называть светлостями. Вероятно, и здесь имело место тлетворное влияние тупоухих, от которых не было никакого спасения благородным перворожденным. «Так, дети, вам пора заняться своими делами». Князь подобрался, понимая, что о пустяках Сиринель в таком тоне докладывать бы не стал. Когда дети, недовольно ворча, отправились на свою часть дворца, князь повернулся к своему сподвижнику и доверенному лицу, насколько такие эпитеты применимы к эльфу. «Рассказывай». Вчера во второй половине дня во многих поселках заметили странное очень крупное существо, которое внезапно появилось в небе над центральной эльфорой и улетело строго на юг. Предположительно скрылась в направлении Каура. Существо чем-то напоминало очень крупного орла, но размеры тела его были огромными, вероятно с крупного медведя или даже больше. Говорят, что тень от крыльев накрывала небольшой поселок, так что жители в ужасе валились на землю, думая, будто настали последние времена. Мало нам было поражение в Тардии, теперь еще и это непонятно откуда взявшаяся напасть. Срочно свяжись с наместником Вайсали, пусть сообщит, что ему удалось узнать об этом чудовище, и созывай на вечер совет. Такие новости следует выносить на обсуждение глав великих домов, а то додумается кто-нибудь потом меня же обвинить в потворствовании летающим монстром. К моменту сбора всех участников совета великих домов ситуация не столько прояснилась, сколько обросла дополнительными слухами и домыслами из еще нескольких источников. В первую очередь через артефакт связи удалось допросить несколько свидетелей, наблюдавших чудовище с расстояния не более версты. Первое, что бросалось в глаза, монстр летел строго на юг, чуть западнее Каура, как будто осмысленно спешил куда-то. Вторая особенность, резко отличавшая его от сколь угодно крупных птиц, никто из наблюдателей не видел, чтоб монстр хоть раз взмахнул крылом. Его крылья все время были неподвижными. Отправленные гонцы во все населенные пункты объявили награду за найденное перо пролетевшей монстра-птицы, как было решено дальше именовать чудовище. Так что есть надежда, что в течение нескольких дней местные жители смогут найти что-то материальное, что даст о существе или нежити более конкретные сведения. Из наиболее неприятной информации оказалось то, что монстроптицу увязали с поражением в Тарде, и теперь разные кликуши распускают сплетни о скорых бедах, чуть ли не гибели страны. Слухи охватили в первую очередь орков, которые в силу своей тупости верят в любую чушь. Передаваемые из уст в уста домыслы и небылицы в их среде порождали идею все бросать и бежать к людям. То, что монстроптица улетела тоже к людям, как ни странно, этому ни скалечки не мешало. Великий князь сидел во главе стола в зале советов и с непроницаемым лицом слушал доклад своего военачальника, а затем, высказанные мнения представителей великих домов. Все были нервные настолько, что даже традиционные враги не спешили обвинять друг друга во всех грехах. И это было очень и очень тревожным знаком. Хотя, любая паника, это еще и возможность. В данном случае, как минимум, можно отложить на неопределенный срок войну с Тардией, к которой его подталкивали последние недели все члены Совета и к которой Эльфара сейчас совершенно не готова. Отложить на том основании, что пока не прояснится ситуация с монстроптицей, оголять собственную территорию нельзя ни на один день, а вот провести дополнительный набор воинов, якобы для отражения угрозы с небес, а по сути, для восстановления численности потерянных так глупо войск, теперь можно не таясь. В итоге Совет единогласно постановил добровольно-принудительно рекрутировать 10 тысяч воинов в постоянное войско, а на сопредельные территории Мингра и Гренудии заслать группы разведчиков с целью выведать все, что хоть как-то связано с пролетевшей тварью. Когда Совет завершился, Эйр Сиринель Дей снова явился пред светлые очи великого князя. Удалось наконец кое-что выяснить о катастрофе при Торнсау. Как разнюхал один из моих агентов, королю Бёдельву за несколько недель до того было видение его далекого предка. И этот предок указал на древние хранилища уникальных артефактов. Сколько их там точно было и кем они изготовлены, неизвестно. Даже то, что смог выяснить агент, оборотни скрывают от всех, хотя те черные трубы во время сражения видели многие. Но ни точного числа артефактов, ни их владельцев сейчас выяснить не получается. Это тайна клана Арсаров. Пока мы не узнаем, что это за артефакты и как с ними бороться, о вторжении в Тардию не может быть и речи. Мрачно подвел итог великий князь. Год 412 от воцарения династии Лантаров. Конец мая. Место действия. Драфур, столица Драуры. Почти в то же самое время, когда в Лаконелле в Совете Великих Домов кипели нешуточные страсти на почве осмысления противоречивых слухов, в Драуре проводилось совещание в не менее представительном составе. Кроме уже привычной нам повелительницы, Эйр Ларин Баффатари и госпожи Нага, также присутствовала глава Министерства торговли, в чьей епархии находилась служба экономической разведки и мониторинга, а также первая министр, у которой была своя стратегическая разведка и контрразведка, и все сейчас по очереди докладывали выводы своих аналитиков, сделанных на основе сведений, поступавших за последние полгода. Фактически на текущий момент сложилась уникальная ситуация. Драура ничего не делает, а ее главный и по большому счету единственный враг все глубже и глубже погружается в пучину неприятностей. За последние полгода доходы эльфов от экспорта упали почти в полтора раза. В Лаконелле еще не бьют тревогу по этому поводу по нескольким причинам. У них недавно сменился великий князь, а предыдущий такими мелочами, как экономика, вообще не сильно интересовался, свалив все на непользующегося ни малейшим уважением то ли как того зачуханного Ира, то ли вообще назначенного чуть ли не по приговору суда бухгалтера. Кроме того, при поверхностном ознакомлении, причина может показаться временной, так как основное падение связано с выбиванием эльфары с рынков элитных тканей. Место эльфийского шелка на рынке сейчас заняли ткани древних кои были в огромных количествах найдены в запасах недалеко от терства Минг в королевстве Мингр. Поскольку никакие запасы не вечны, эльфы вряд ли воспримут данные находки как долговременную угрозу.